Глава 4. Легкий ветерок проникал в угольные волосы Лилань, когда она спешила через улочки между домами, чтобы не опоздать на занятия в школе при клане Ба. Она улыбалась, вспоминая слова Лункая. «С днем рождения, Сяо Лань!» Тепло, приятное, словно жидкий свет, разливалось внутри, а смущение захватило все ее существо от его взгляда. Очаровательный в такие редкие моменты, но загадочный и холодный почти каждый миг, что Лилань его помнила. Это ведь простое поздравление. А каштаны в платочке? Могло ли это значить, что он хотел позаботиться обо мне, как о Мэй-Мэй? Да, это вполне в духе господина ученого. Она затрясла головой, пытаясь прогнать навязчивые воспоминания о его темных глазах, и снова испытала странное смущение. Тот, к кому она испытывала подобные теплые чувства, был ее другом детства. Лилань видела, как Гоу и Чен умер, но узнала раньше, как погиб Лункай. Это случилось после праздника Го, что прославлял правление Сяньди в последний день 12-го месяца. «В этот раз», — прошептала она, сжав руку в кулак, — «я не позволю Лункаю умереть». Вода сверкала в фонтане на торговой площади у центральных ворот благоденствия. Это чудо придумал один известный артефактор из небесной столицы. Вода била ключом из каменного символа империи Дзиньго, сакрального дерева с 9 ветками и 9 плодами. Бронзовое воплощение древа Тао, что охраняло печать в темной земле изгнанного клана Ши. Его струи, цветные и светящиеся, вечером в полумраке напоминали фейерверк. Сильный порыв ветра холодом коснулся затылка Лилань, вдруг заставив ощутить чей-то взгляд. Знакомое чувство с тех времен, как она служила в разведывательном отряде. Словно кто-то за ней следит. Она оглянулась, но площадь оказалась пуста, не считая тощего послушника, что занимался подметанием ступеней перед входом в зал Светлого Пути, куда приходили для медитаций. Город Энь был настолько маленький, что сложно было встретить больше 5 человек на одной улице, если только это не фестиваль. Когда-то он процветал из-за добычи духовных камней в подземных шахтах, но еще до рождения Лилань Совет Императора провел земельные реформы. Началось освоение новых месторождений, и в итоге город отдали под переселение потомков клана Ши, где каждый третий житель носил темную повязку. Покровительствовала городу семья Ба, известная успехами в алхимии, поэтому многие из соседних деревень приезжали, чтобы попытать счастье и стать учеником в домашней школе при их резиденции. Над головой прозвучал свист, заставив Лилань забыть обо всем. Летающий корабль спускался с небес, красивый и похожий на пагоду из 3 этажей, с завитыми крышами из желтой сосны. Стены украшали узоры взлетающих птиц и танцующих дев с веерами. Бумажные фонари висели над каждым окном, накрытым жесткими занавесками из бамбуковых трубок. Это был корабль с чайной и постоялым двором, где гости могли переночевать в комнатах на верхних этажах. Из дверей главного входа выбежали люди, переговариваясь и крепя веревки к кольцам на площади. «Треклятая погода! Нужно успеть, пока не сгорит благоухающая палочка!» — крикнул один из них. — Поспешите, да крепите хорошо, не то не получите 100 бронзовых на сегодня. Лилань решила тоже поспешить. Небо громыхнуло, словно ударом 100 барабанов, когда она забежала в ворота резиденции. Ветер завыл в створках больших дверей. Во внутреннем дворе ей не встретилось ни души, только пара чистых листов бумаги валялась на полу. — Что-то подозрительно тихо, — произнесла она и огляделась. «Неужто занятий сегодня не будет?» Ответил ей только дождь, начав барабанить по крышам галереи. Комната, где проходили занятия Лилань, находилась на противоположной стороне от главных ворот. У перехода, что разделял север и юг поместья, находилось большое бронзовое зеркало. Обычно ученицы долгое время проводили вокруг него, поправляя прически и хвастаясь новыми шпильками для волос, серьгами и браслетами, а после появления в их городе новых артефактов для обмена письмами, они начали мериться ими. Лилань посмотрела на свое отражение, поправила волосы, а потом дотронулась до арт-веера на поясе. Этот артефакт лет 8 назад стал новой вехой в работе палаты артефакторов после летающих на природные бойцы кораблей. Выглядел веер красиво, но, как обычный, был изготовлен из бамбука. У Лилань слова рисовались белой тушью, столбиками на дымчатой синей ткани веера. Каждый раз, когда приходило новое письмо, звенел особый колокольчик на шнурке. Ли Сюэ говорила о двух письмах, но Лилань могла их не читать, потому что знала, они от Гоу и Чена. Он не писал уже несколько месяцев из-за учебы в небесной столице, но так они общались уже несколько лет. Однажды он прислал единственное сообщение почти за полгода, а потом долго извинялся. «Трель! Трель!» Колокольчик на артвейре снова весело подпрыгнул. Стоило ей дотронуться до темно-синей ткани, как появились слова, нарисованные белой тушью. «Гоу и Чен. Что делаешь? Не молчи! Хочу тебя!» «Гоу и Чен. Хочу тебя увидеть!» «Гоу и Чен. Случайно! Отправил рано и два раза. Я хотел написать «увидеть». Ли Лань улыбнулась, опуская артвейер, и думая, что написать в ответ, но перед ней уже кое-кто стоял. «Ученица Ли!» — произнесла с упреком госпожа учительница. «Вот вы где потерялись!» Госпожа Дзи взяла Ли Лань под локоть и потянула за собой, как непослушную ослицу. Но шла она не в сторону двора, а вниз по лестнице, скрытой за бронзовым зеркалом. «Что вы делаете, ученица Ли? Быстрее! У нас опасная ситуация! Все ученицы должны спуститься в нижний павильон кристального спокойствия, согласно протоколу ради общей безопасности». Они шли вдоль стены старых трескающихся камней, и только белые кристаллы освещали путь по деревянным ступеням, ведущим вниз. «Что-то происходит, госпожа учительница?» — произнесла Лилань, подняв бамбуковую занавеску и пройдя вперед. «Это с погодой что-то странное?» «Точно, абсолютно странное. Урок пройдет здесь. Не волнуйтесь, это безопасно». На стенах висели стеклянные фонари в форме капель. Их явно принесли сюда недавно. А на полу большого подземного зала лежало множество циновок. «Сегодня мы поговорим об итоговой проверке ваших знаний», начала учительница, когда Лилань заняла место у стены. «Но для начала у меня есть объявление. У нас проблемы с одной из учениц. Эти проблемы зависят от вашей духовной силы, что контролируется заклинанием на повязке на вашей руке, и связано это с успехами на пути развития темной ци». Вокруг начались шепотки, словно кто-то вошел в курятник, перепугав домашнюю птицу. Ли Лань давно не ощущала на себе столько возмущенных взглядов. У стены на нее падал свет от фонаря. Все вокруг вдруг показались тенями вместо лиц. «Извините, госпожа учительница», — начала Ли Лань и встала. «Я не понимаю, о чем вы». «Это-то и странно, несмотря на то, что ты...» — ответила она, но вдруг кашлянула, прикрыв рот ладонью. «Вы, ученица Ли, показывали хорошие результаты, когда дело касалось контроля вашего происхождения. К сожалению, ни я, ни школьный совет не можем ничего сделать. Это первая подобная ситуация в моей практике. Нам пришло письмо из городского магистрата. Вы получаете назначение на работу последней ступени в архиве внутренних и внешних рек. Также будете отмечаться у ученой средней степени, старой госпожи Ше. Работа последней ступени — то же, что и наказание за нарушение городских законов для темных повязок. Для детей такое наказание означало легкую уборку, а для взрослых — стояние с бочкой позора, наполненной грязной водой, у центральных ворот. «Вы, ученица Ли», — продолжала учительница уже в полной тишине, — «проведете несколько закатов в архиве. Вашей работой будет протирание кристаллов с ци. В этом нет ничего сложного. Вы понимаете, о чем я? Итак, дорогие мои, всем вам стоит задуматься об ученичестве. Чего вы хотите добиться в этой жизни? Повышайте духовный потенциал на пути честными способами. Это ваш ключ к счастливой жизни. А пока продолжим повторять свойства золотой пудры. Кто назовет, к какому рангу, атрибуту, состоянию и природе она относится?» Ли Лань села обратно на циновку под самым светом фонаря. Сверху с улицы доносилось громыхание ненастной погоды. Казалось, все соученицы смотрели на нее, а она не могла видеть их. Все в тени, кроме меня. Она закусила губу, думая, что стало бы, догадайся кто, о ее возвращении из будущего. Ведь потомкам клана Ши запрещено использовать семейный дар крови. Ее наверняка признали бы угрозой не только для города, но для всей империи Дзиньго. Возможно, сразу же приговорили бы к казни, а это отрубание рук и ног.